Глава 16. Лена возвращалась домой после триумфальной церемонии «Песня года», где получила главный приз – золотую статуэтку, подтверждающую ее статус певицы года. В руках, в отражении стекла автомобиля, тускло поблескивала награда. Но ее вес в ладонях казался несоизмеримо меньшим, чем тяжесть, что давила на плечи. Все торжество, овации, слепящие вспышки камер, восторженные речи ведущих – все это уже было далеким, как нереальный сон, оставив в груди лишь ощущение глубокой усталости и пустоты. Автомобиль мягко скользил по влажным от осеннего дождя московским улицам. Дворники лениво разгоняли капли, превращая их в мутные разводы, а за окном мелькали разноцветные огни ночного города, отражаясь в лужах размытыми акварельными пятнами, словно память, постепенно тускнеющая после яркой вспышки прожекторов. Лена смотрела на этот рваный, рассыпающийся в воде свет, ощущая странное притяжение к этим искаженным, размытым формам, в которых было что-то пугающе знакомое. На заднем сиденье было тепло и удобно. Телохранитель что-то тихо говорил ей, осторожно подбирая комплименты, словно боясь нечаянно потревожить. Водитель равномерно вел автомобиль сквозь разреженные пробки, методично избегая оживленных магистралей и перекрестков. Снаружи жизнь Москвы не замирала, а только меняла темп, переходя от бурной дневной активности к ночной, более размеренной и скрытной. Город наполнялся усталостью и ожиданием скорого покоя. Но Лена почти не замечала этой смены ритмов и лиц. Она по-прежнему находилась там, на сцене, под ослепительно ярким светом софитов, среди шума и восторженных криков публики. Они уже начали сливаться в ее памяти в единый монотонный гул. Она смотрела в окно безучастно, равнодушно, с холодной отрешенностью, с какой, наверное, смотрят с палубы корабля на удаляющийся берег, давно ставший безразличным и чужим. Вперед простиралось только бескрайнее и пустынное море, в котором нет ни маяков, ни желанных островов, ни хотя бы маленькой точки спасения. Город за окном постепенно терял праздничные краски, становясь все более угрюмым и серым, несмотря на блеск вывесок и сияние витрин дорогих ресторанов, клубов и бутиков. Автомобиль уже неспешно въезжал в спальный район, где находился дом Леонида. Чем ближе они приближались, тем яснее внутри поднималось чувство обреченности, тревожное и тяжелое. Будто ей вновь предстояло выйти на сцену, но уже совершенно другую, полную скрытых угроз, унижений и болезненных испытаний. Телохранитель замолчал, почувствовав ее напряжение. Оно выдало себя в ее дыхании, ставшем поверхностным и чуть ускоренным, в дрожащих пальцах, машинально теребящих тонкую цепочку на шее. Ее подарил Леонид в один из редких моментов притворной заботы и ласки. Тогда ему вдруг захотелось напомнить, что именно он сделал из обычной девчонки из Брянска сверкающую звезду Леи Салье. Теперь эта цепочка с холодным и тяжелым кулоном казалась ей скорее ошейником, чем украшением. Символом абсолютной власти и контроля, из которых она до сих пор так и не смогла вырваться, несмотря на весь успех, признание и славу. Лена закрыла глаза, на мгновение позволив себе слабость. Мечта о тишине, о мягкой постели и о том сладком чувстве, когда тяжесть, словно каменная плита, медленно сползает с плеч, казалась невероятной, почти невозможной после долгого и трудного дня. Ее тело отзывалось на эту мечту глухой ломотой в мышцах, которую она больше не могла игнорировать, хотя внешне по-прежнему казалась безупречно свежей и полной энергии. Лена привыкла к тому, что никто из ее окружения не видел за сверкающим фасадом эту ноющую усталость, ставшую привычным спутником ее успеха и славы. Теперь она молча позволяла себе эти короткие мгновения признания собственной слабости только тогда, когда никто не мог заметить ее истинного состояния и счесть его признаком проигрыша. Телохранитель, наконец заметив, что она уже не слушает, тактично отвернулся и замолчал. Водитель по-прежнему вел машину, мягко, аккуратно огибая лужи и плавно останавливаясь на светофорах, словно чувствуя, что любое резкое движение способно разрушить ее хрупкий покой. Машина плавно остановилась у подъезда элитного многоквартирного дома, где жила Лена. В окнах горел свет, отражаясь в мокром асфальте, создавая иллюзию глубины, которая, казалось, затягивала в себя. Это было место, куда она возвращалась каждый раз после выступлений, но оно не казалось ей домом, скорее точкой остановки, клеткой, пусть и роскошной, но все же клеткой. Свет фар на мгновение осветил высокие черные, казавшиеся неприступными и мрачными ворота, за которыми скрывалось ее темное и холодное убежище. Там ждала привычная реальность и, возможно, очередной каприз хозяина, чье настроение становилось все более переменчивым и угрожающим. Лена медленно выдохнула, готовясь снова надеть на лицо привычную маску спокойствия и послушания. Дождавшись, пока телохранитель откроет ей дверь, она легко ступила на влажный асфальт, чувствуя, как прохладный ночной воздух, сырой и тяжелый, словно старается проникнуть внутрь и заполнить ту пустоту, что осталась в ее груди, несмотря на сегодняшний триумф, на крики публики и аплодисменты, звучавшие в ее честь всего каких-то несколько часов назад. Ее снова встретили яркие огни, но уже не сцены, а дома. Окна особняка горели неестественно ослепительно и тревожно, словно готовясь к чему-то особенному. Лена сжалась от смутного предчувствия, которое вдруг, непонятно почему, показалось ей особенно зловещим. Телохранитель осторожно закрыл дверь, молча шагнул к воротам и открыл перед Леной дверь. За ней была лестница, ведущая к парадному входу. Лена медленно поднялась по ступенькам, чувствуя, как сердце начинает биться чаще от тревоги, гулко отдаваясь в груди и ушах. Казалось, невидимый барабанщик начал отсчитывать ритм ее приближающегося страха. Войдя в подъезд, Лена привычно кивнула консьержу. Тот, привстав с кресла, почтительно склонил голову и едва заметно улыбнулся. «Поздравляю», — сказал он негромко. «Великая ночь, верно?» Она кивнула, но не ответила. Ее успех уже давно не вызывал в ней эмоций. Он был чем-то неизбежным, чем-то таким, что от нее требовали по умолчанию. Отработанная роль – очередная удачно сыгранная сцена. Повторять снова и снова, без права на провал. Поднявшись на лифте, Лена оказалась у дверей квартиры. Тяжелая, дубовая, массивная. Она казалась чем-то большим, чем просто входом в дом. За ней начинался мир Леонида. Мир, в котором страх и покорность были законами. Где каждый день зависел от его настроения, а правила менялись с быстротой ветра. Здесь, на этой маленькой площадке, она задержалась лишь на мгновение, чтобы набрать воздуха в грудь, закрыть глаза и прогнать внутреннюю слабость. Она не имела права на нее, не сейчас. В квартире неожиданно оказалось шумно и многолюдно. Музыка звучала глухо, словно пробивалась сквозь густой слой сигаретного дыма. Чьи-то голоса сливались в монотонный гул. Время от времени его пронзал раскатистый хохот, словно выстрел. Бокалы сталкивались друг с другом. Очередной тост, очередной бездумный смех. «Ну, давай выпьем за нее!» — выкрикнул кто-то. «Где же наша звезда?» Лена вздрогнула. Ее еще не видели, но уже ждали. Она замерла на пороге, осторожно сняв легкое пальто, и отдала его подошедшей к ней горничной. Та, не поднимая взгляда, привычно исчезла в глубине коридора. Шум доносился из гостиной. С каждым шагом он становился громче, более навязчивым, словно намеренно и демонстративно вторгаясь в ее усталость и раздражение. Он подчеркивал невозможность одиночества и покоя в этом доме. Она медленно прошла вперед по широкому коридору, ступая осторожно и почти бесшумно, словно опасаясь потревожить гостей, которые явно не ожидали ее прихода. Запах алкоголя и сигаретного дыма постепенно усиливался. Он смешивался с тяжелым ароматом дорогих духов, с запахом остывающих закусок и чуть заметным оттенком чего-то горького и тревожного. Этот запах говорил ей, веселье в этом доме никогда не бывает простым и безоблачным. Чем ближе она подходила к гостиной, тем отчетливее становился шум голосов. Время от времени его прерывал звонкий женский смех, затем глубокий раскатистый хохот кого-то из мужчин. Этот хаотичный шум проникал в нее все глубже, вызывая не только беспокойство, но и необъяснимую тревогу. Она шла не в знакомую гостиную, а на арену. Там ее ждала публика, настроенная не столько приветливо, сколько цинично и безжалостно. Когда она переступила порог, шум оборвался. На мгновение тишина стала плотной, почти зримой. Десятки глаз впились в нее, задержались, оценивая, смакуя, а затем взрыв одобрительных возгласов нарушил эту хрупкую паузу. «Лея Салье!» — раздалось с другого конца зала, громко, с пьяной восторженностью. «Ну, наконец-то! А мы уже начали думать, что наша звезда нас не удостоит!» Зал наполнился оживленными возгласами. Кто-то поднял бокал, предлагая тост. Раздались смех, несколько нестройных аплодисментов, но достаточно громких, чтобы заглушить неловкость затянувшейся паузы. Лена видела перед собой пьяные расслабленные лица. Кто-то откровенно разглядывал ее, кто-то кивал, приглашал присоединиться к их веселью. Атмосфера с явным оттенком разврата и цинизма медленно сомкнулась вокруг нее, как плотный удушливый туман. Гости Леонида были явно подвыпившими, раскрепощенными, многие с блестящими глазами и расслабленными, красноватыми от алкоголя лицами. В воздухе витал тот знакомый запах праздного разгула и крепкого спиртного, который Лена терпеть не могла, хотя и привыкла. Она стала частью этого вечного бала, балагана, из которого не было выхода. Леонид сидел во главе длинного стола, вальяжно откинувшись в кресле. Улыбка была той самой, самодовольной, спокойной, будто он играл в шахматы и уже предвидел все ходы. Вино в его бокале чуть колыхнулось, когда он, не торопясь, поднял его и пригубил. «Лея Салье собственной персоной!» — протянул он, насмешливо растягивая слова. «Именинница вечера!» Он ухмыльнулся, делая ударение на последнем слове. Лена почувствовала, как по ее телу пробежала холодная дрожь. В этом доме слова Леонида редко означали то, что звучало на поверхности. Он бросил на нее долгий взгляд, в котором смешались насмешка и одобрение. «Устала, Лея?» — повторил он, теперь уже более холодно. Лена поймала взгляды десятков глаз, смотрящих на нее с нескрываемым любопытством. На мгновение она застыла. Комок подступил к горлу, но она заставила себя мягко улыбнуться и сделать шаг вперед. Леонид медленно поднялся из-за стола. Театральным жестом пригласил ее присоединиться. Его ухмылка стала еще шире, язвительнее. Она отчетливо поняла, сегодняшний вечер только начинается. В этот раз он приготовил для нее нечто особенное. Лена внутренне вздрогнула, окончательно подавив слабость, и шагнула вперед, словно на сцену. Только в этот раз, сцену, на которой не осталось места для аплодисментов, благодарности и любви. Леонид широко развел руки, словно конферансье, встречающий главную звезду вечера, и сказал громко, нарочито подчеркивая каждое слово. «Ну что, несравненная Лея Салье, героиня дня и повелительница сердец, так, кто сегодня покорила всех, присоединяйся к нам, дорогая, твоя публика ждала тебя с нетерпением». Громкий смех раздался со всех сторон. Кто-то одобрительно хлопнул по столу, заставив бокалы звякнуть. Лена на мгновение сжалась, ощущая, как будто стены комнаты придвинулись ближе. Все внутри нее протестовало. Хотелось развернуться и уйти, но она знала, что такого выхода у нее нет. Она шагнула вперед еще раз, теперь осторожнее, словно пробираясь по льду, который вот-вот треснет у нее под ногами. «Леонид, пожалуйста». Ее голос был тихим, почти безжизненным, как шепот потерянного ребенка. «Я очень устала сегодня, правда. Ты же видел, это была такая напряженная церемония. Много интервью, фотографий, автографов. Я буквально с ног валюсь. Я прошу тебя, позволь мне отдохнуть». Она говорила медленно, осознавая, что каждое слово словно теряет вес, исчезает в шуме гостиной, смешивается с ленивым перешептыванием, едва сдерживаемым хохотом, ехидными взглядами. Кто-то громко вздохнул, словно утомленный ее словами. Кто-то качнул головой, показывая, что не верит ни единому ее слову. «Отдохнуть!» — повторил Леонид, вытягивая слово с таким наслаждением, будто смаковал его, как изысканное блюдо. «Ты, кажется, забыла, кто здесь решает, кому отдыхать, а кому веселиться?» Он чуть приподнял бокал, не сводя с нее глаз. Вино медленно колыхнулось в хрустале, отразив свет ламп. В воздухе повисла напряженная тишина, словно весь мир затаил дыхание перед бурей. «Ты имеешь право только на то, что я тебе позволяю». Его голос сделался ниже, глуше, словно далекий раскат грома. «И сейчас я говорю тебе, сядь». Лена не двинулась. В груди стучало, будто сердце пыталось вырваться наружу, выскочить из этой комнаты, улететь, исчезнуть. Она едва дышала, глядя на Леонида, в чьих глазах сейчас отражался не просто гнев, а что-то куда более страшное — нетерпение, разочарование, словно ее маленький бунт доставлял ему не гнев, а удовольствие. — Ты здесь потому, что я захотел, — продолжил он теперь уже прямо, без намеков. — Ты здесь потому, что я решил взять тебя из той грязи, в которой ты жила, из той убогой провинции, где ты была никем. Я сделал тебя той, кем ты стала, дал тебе имя, дал тебе славу, а теперь ты смеешь говорить мне о том, что тебе нужно? Какое, черт возьми, тебе нужно? Он резко поставил бокал на стол, и стекло звонко ударилось о дерево. Лена вздрогнула. «Сядь, Лена!» Он говорил спокойно, но в голосе звучала угроза. «Или тебе напомнить, почему ты здесь?» Гости переглянулись. Кто-то неловко кашлянул, кто-то покрутил в руках бокал, будто раздумывая, стоит ли вмешаться. Но никто не вмешался. Лена опустила глаза. В уголках рта появился привкус горечи. Что-то стянуло внутри, будто в груди засела тяжелая железная пластина. Она чувствовала, как кровь отхлынула от лица, как пальцы стали холодными. В этом доме у нее никогда не было выбора. Не было ни одного дня, когда ее мнение значило хоть что-то. Она знала это, но осознание этого все равно было болезненным, разъедающим. Она шагнула к столу, не поднимая взгляда. Села, так, как он велел, опустив руки на колени. За столом снова зазвучал смех. Кто-то с облегчением поднял бокал, отпивая большой глоток, стараясь вернуть вечер в привычное русло. Леонид удовлетворенно улыбнулся, наблюдая за тем, как Лена подчинилась, как ее плечи опустились, как в глазах угасло то слабое сопротивление, которое на мгновение вспыхнуло, но не выдержало его взгляда, его голоса, его непререкаемого права решать за нее. Он сделал глоток вина, смакуя его медленно, словно этот момент был для него особым удовольствием, подтверждением того, что мир остается неизменным, а порядок вещей — нерушимым. — Вот и славно! — проговорил он с легкой насмешкой, подняв бокал, в котором отражался теплый свет люстры. — Дорогие мои, за нашу несравненную Лену! Пусть она продолжает нас радовать! За столом снова ожил смех. Кто-то громко выдохнул с явным облегчением, кто-то слишком торопливо подхватил тост, пытаясь сгладить напряженность, которая все еще висела в воздухе. Бокалы с глухим звоном столкнулись друг с другом, вино плеснулось через край, пропитывая белую скатерть алыми пятнами. Вечер словно вернулся в прежнее русло, будто ничего не произошло. Гости продолжали беседу, смеяться, выпивать, но между этими звуками Лена все еще слышала одно лишь эхо, холодный голос, отдающийся в висках, и ощущение, что в этом доме она не больше, чем красивая игрушка, которой велено улыбаться, играть свою роль и молчать. Кто-то подхватил тост, загудел зал, бокалы снова встретились в звонком переплете стекла, и вечер пошел дальше, будто ничего не произошло. Лена только смотрела на свой пустой бокал, чувствуя, как внутри все опустело, как усталость медленно растворяется в безразличии. Только голос Леонида все еще звучал в ушах, холодный, тяжелый, не оставляющий места для сомнений. Она не имела права выбирать, потому что ее судьба была решена задолго до этого вечера, заперта в золотую клетку, где каждая деталь ее жизни подчинялась чужой воле. Любая попытка возразить, любой проблеск самостоятельности мгновенно гасился этим ледяным голосом, этим взглядом, пронзающим ее насквозь, напоминая, что она — лишь отражение чужих амбиций, лишь марионетка, которой не позволено иметь собственные желания. Она могла устать, могла чувствовать боль, могла молча терпеть унижение, но никогда, ни на секунду не могла претендовать на свободу. Это место, этот стол, эти люди — все было напоминанием о том, что ее существование принадлежало ему, а не ей самой. Леонид, слегка повернув голову, медленно обвел взглядом гостей, словно взвешивая на мгновение всеобщее внимание, прежде чем снова повернуться к Лене и тихо, но твердо проговорить. «Встань, Лена, и раздевайся. Прямо здесь и сейчас. При всех. Пусть они увидят тебя такой, какая ты есть на самом деле. Без блеска, без маски». Его слова прозвучали отчетливо, без намека на шутку, на издевку, но гости, еще не до конца осознав сказанное, с легкой растерянностью зашептались, заулыбались друг другу, ожидая продолжения странного представления, предвкушая его с любопытством и циничным нетерпением. Лена вздрогнула, словно ее пронзил разряд тока, а потом уставилась на Леонида, широко распахнув глаза, не в силах поверить услышанному. «Леонид, прошу тебя, не надо! Я умоляю тебя!» Ее голос надломился, сорвался в плач, и слезы горячими дорожками потекли по щекам, смешиваясь с тушью, оставляя темные полосы, будто символ ее внутреннего падения и унижения. Она беспомощно огляделась на гостей, отчаянно ища в чужих глазах хотя бы тень сочувствия, сострадания или просто человеческой жалости, но вокруг были лишь жадные взгляды. Любопытные, цепкие, наполненные темной безжалостной похотью. Леонид медленно поднялся, приблизившись к ней. Его глаза блестели мрачным огнем, и он, чуть повысив голос, произнес с угрозой и неприкрытым раздражением. «Ты хочешь, чтобы я повторил мой приказ? Или тебе объяснить последствия твоего непослушания другим, гораздо более понятным для тебя языком? Поверь мне, то, что ты сейчас переживаешь, покажется тебе ничтожным в сравнении с тем, что ждет тебя, если ты посмеешь ослушаться меня еще раз». Взгляд его был настолько жесток, что Лена почувствовала, как что-то оборвалось внутри, будто окончательно сломалась последняя хрупкая опора, на которой держалась ее воля. Она сделала шаг назад, прижалась к краю стола, отчаянно глотая слезы, и медленно, почти машинально, начала расстегивать маленькие, едва заметные пуговицы на своем дорогом концертном платье, которые еще недавно были для нее символом успеха и признания, а теперь стали лишь деталью этого унизительного представления. Тонкая ткань зашелестела, мягко соскользнув с ее плеч на пол и обнажив белоснежную кожу, по которой пробежала дрожь стыда и отвращения, когда она почувствовала на себе десятки жадных, голодных взглядов гостей, этих людей, которых она еще недавно считала успешными, уважаемыми, сильными, а теперь видела только в их глазах то же самое безумие и жестокость, что и в глазах Леонида. Руки ее дрожали, пальцы нервно цеплялись за застежку лифчика, который вскоре оказался рядом с платьем на полу, и ее грудь вздымалась от рыданий и отчаяния, оголенная перед десятками жадных взглядов, которые с нескрываемой жаждой следили за каждым ее движением. Кожа вспыхивала огнем от стыда, от осознания собственной беспомощности, от того, что в этом пространстве, наполненном похотливым ожиданием, она была всего лишь объектом чужого наслаждения. Холодный воздух комнаты обжигал ее тело, заставляя дрожать еще сильнее, но это был не только холод. Это был ужас, который пронзал ее изнутри, разрывая на части. Ее дыхание сбивалось, слезы текли непрерывно, но они уже ничего не значили. Здесь никто не собирался ее жалеть, никто не хотел ее утешить. Она чувствовала, как ее взгляд затуманивается, мир сужается до этой комнаты, до этих людей, до этих глаз, что жадно впивались в нее, раздевая ее даже сильнее, чем она могла себе представить. Этот момент казался бесконечным, словно время замерло, застыло в глухом липком унижении, не давая ей ни единого шанса вырваться. Гости Леонида словно впали в транс, зачарованно наблюдая за каждым ее движением. Их дыхание участилось, кто-то бессознательно облизнул губы, словно зверь перед добычей, не способный скрыть своего животного желания и отвратительной жажды увидеть ее окончательно униженной и обнаженной. Лена закрыла глаза, теперь уже полностью потеряв способность сопротивляться. Ее дрожащие пальцы безвольно цеплялись за ткань, и она механически стянула с себя ажурные колготки, ощущая, как они холодной змейкой скользнули по ногам и упали на пол. Затем последовал последний рубеж — тонкие трусики, которые когда-то казались ей символом женственности и чувственности, теперь казались лишь пустым атрибутом, совершенно ненужным, таким же бесполезным, как ее сопротивление. Каждое движение давалось ей с невыносимой тяжестью, словно тело сопротивлялось этому процессу само по себе, словно что-то внутри не позволяло ей сделать этот последний шаг, но она уже не могла остановиться. Горло сдавило так сильно, что невозможно было дышать, ноги предательски дрожали, а в ушах звенела пустота, заглушая шум пьяных голосов, звук ее дыхания, биение сердца. Когда последний кусочек ткани упал на пол, она осталась стоять в абсолютном одиночестве, беззащитная и уязвимая перед десятками жадных голодных глаз. Гости уже не скрывали своих эмоций. Кто-то тяжело дышал, кто-то ухмылялся, кто-то даже наклонился вперед, чтобы рассмотреть ее получше. В этом взгляде не было ни капли сострадания, ни доли сомнения, ни тени колебания. Только похоть, интерес и жестокое, болезненное наслаждение чужой слабостью. Она хотела спрятаться, закрыть лицо, исчезнуть, но понимала, что выхода нет. Теперь она принадлежала этим взглядам, этой комнате, этому вечеру, став его частью, частью представления, на котором все так ждали развязки. Ее одежда лежала на полу, мятая, ненужная, никчемная, такая же, как она сама в этот момент. Это был конец, окончательное падение, за которым уже не оставалось ничего. Голая, трясущаяся, с искривленными от невыносимого унижения губами, она стояла перед гостями, громко рыдая, захлебываясь собственными слезами, завывая от стыда, который накатывал волнами, сотрясал ее тело, словно пробивая насквозь. Ее плечи содрогались, дыхание превращалось в хриплый, сдавленный всхлип, а пальцы бессознательно сжимали кожу, оставляя на ней следы, словно пытались найти хоть какую-то опору, хоть что-то, что могло бы защитить ее в этом аду. Но не было ничего, кроме десятков пар глаз, прожигающих ее до основания. Холодных, жестоких, жадных, наполненных болезненным любопытством и неизменным наслаждением. Они смотрели на нее не как на человека, не как на живую, чувственную женщину, а как на зрелище, на часть этого вечера, на забаву, в которой ее стыд и боль служили развлечением. Она всхлипывала, ее лицо искривилось в гримасе безысходности, губы дрожали, распухшие от рыданий, превращая ее плач в надрывный вой, в мучительный рваный звук, который, казалось, разносился по комнате. Но никто не реагировал на него иначе, чем с новым интересом. Она была окончательно сломлена. Ее тело, выставленным на показ доказательством чужой власти. Ее слезы – частью зрелища, ради которого здесь собрались. И это было самое страшное – осознание того, что ее боль не остановит их, что она не вызовет сочувствия, что никто не протянет руку, не закроет ее, не отвернется. Они хотели смотреть, и она не могла ничего изменить. Леонид медленно подошел к ней, размахнулся. И удар прозвучал звонко, будто выстрел, наполняя комнату глухим, жгучим звуком плоти, столкнувшейся с плотью. Щека Лены мгновенно вспыхнула багровым пятном, а она сама отлетела в сторону, не удержавшись на ногах. Голова резко дернулась, шея выгнулась под неестественным углом, в глазах мелькнули белые вспышки боли. Воздух вырвался из ее легких коротким сдавленным всхлипом, ноги предательски подогнулись, и она едва не рухнула на пол, но в последний момент инстинктивно схватилась за край стола, пытаясь удержать равновесие. Тишина в комнате стала вязкой, тягучей. Гости замерли, наблюдая, как Лена, тяжело дыша, медленно поднимает руку к своей щеке, которая горела нестерпимым жаром. Слезы мгновенно наполнили ее глаза, скатываясь по подбородку, смешиваясь со слюной. Губы дергались в попытке что-то сказать, но из горла вырывался лишь рваный, прерывистый вдох. Ее рот искривился, словно пытаясь смягчить физическую боль, но было ясно, что удар оставил нечто большее, чем просто покраснение на коже. Это было клеймо, которое теперь было всем видно. Удар его ладони оставил на ее лице горящую боль и отчетливый красный след, словно клеймо ее бесконечного позора. Он снова посмотрел на нее. Теперь с отвращением и ледяной жестокостью, не оставляющей никаких надежд. «Убери руки, Лена!» — Пусть они увидят, кем ты стала на самом деле. Просто жалкой, беспомощной, покорной вещью. Она медленно убрала руки, чувствуя себя сломанной, опустошенной, окончательно уничтоженной. Теперь она рыдала открыто, не скрывая своих слез и отчаяния, полностью отдавшись на растерзание чужих взглядов, чувствуя себя хуже, чем когда-либо в жизни, без права на жалость, без права на защиту, без права на малейшее утешение. Она была полностью и окончательно унижена, лишена всего, чем дорожила, и вокруг нее не было никого, кто мог бы помочь или хотя бы пожалеть, потому что здесь, в этом доме, собрались те, для кого чужая боль была лишь развлечением и доказательством собственной власти и превосходства. Леонид медленно оглядел гостей, обводя всех долгим, нетерпеливым взглядом. И в его глазах вспыхнуло холодное, почти садистское удовольствие, когда он, наконец, заговорил, не повышая голоса, но тщательно выговаривая каждое слово, словно желая, чтобы оно глубоко врезалось в сознание всех, кто находился за этим столом. «Ну что же, друзья мои, теперь вы видите ее такой, какая она есть на самом деле. Жалкая, беспомощная и покорная вещь. Игрушка, созданная лишь для развлечений и забавы. И поскольку Лена решила проявить непослушание, я предлагаю вам напомнить ей ее истинное предназначение и истинное место здесь, среди нас, таких же успешных, счастливых и свободных людей». Гости молчали, словно не веря услышанному, поначалу решив, что это очередная злая шутка Леонида, циничный розыгрыш, который их в этом доме было немало. Но увидев, что он не улыбается, не смеется и даже не намекает на возможность отступления, они начали переглядываться, обмениваться вопросительными взглядами, постепенно осознавая, что Леонид не шутит, что он полностью уверен в своем праве распоряжаться этой женщиной, ее телом, ее достоинством, которое теперь, по его воле, было выставлено на общее обозрение и стало общей собственностью. В комнате повисла тяжелая вязкая тишина, которая с каждой секундой становилась все невыносимее. А потом Леонид медленно, подчеркнуто небрежно откинулся на спинку стула и сказал с легкой, почти ленивой усмешкой. — Ну же, не стесняйтесь, господа. Кто будет первым? Кто хочет прикоснуться к нашей знаменитости, ощутить ее близость и убедиться, что даже звезды бывают доступны, если того пожелает тот, кто зажигает их на небосклоне славы? Гости начали переглядываться, переговариваться в полголоса, обмениваясь многозначительными взглядами и улыбками, полными похоти и циничного болезненного любопытства, в которых отражалась абсолютная уверенность в своей безнаказанности и вседозволенности. Лена стояла неподвижно, ощущая, как мир вокруг становится чужим, чуждым, далеким, словно происходящее было страшным сном, от которого она никак не могла проснуться, но который продолжал мучительно длиться, затягивая ее в бесконечность унижения. Наконец, в тишине послышалось тяжелое сопение, тихий, но отчетливый скрип стула, отодвинутого назад по паркету, и один из гостей поднялся, медленно и неловко. Крупный мужчина, тяжелый, массивный, с лоснящимся от пота лицом, с глазами, в которых горел огонь похоти и жадного предвкушения. Он неуверенно, пошатываясь, сделал шаг в сторону Лены, облизывая губы, на которых уже выступила слюна. А глаза его, небольшие и мутные, блуждали по ее телу, задерживаясь на каждом изгибе, на каждом участке обнаженной кожи, с таким явным и отвратительным удовольствием, что Лена почувствовала, как внутри поднимается тошнота и непреодолимое желание исчезнуть, раствориться, перестать существовать. Она инстинктивно отступила назад, в ужасе осознавая, что позади уже был только стол, а впереди этот человек, чей взгляд был столь же отвратителен, как и то, что сейчас происходило. Мужчина сделал еще шаг, еще один, неуклюже, тяжело, с тем же жадным выражением лица, от которого у Лены внутри все переворачивалось. Гости, затаив дыхание, с напряженным вниманием наблюдали за каждым его движением. Каждый из них словно ждал, что он остановится, передумает, что все это окажется шуткой, но он шел вперед, приближался к ней, и с каждым его шагом Лена ощущала, как внутри нее умирает что-то важное, что-то такое, без чего невозможно было жить дальше. Мужчина приблизился к Лене вплотную, тяжело дыша, не сводя с нее жадных глаз, в которых горела похоть, помноженная на абсолютное равнодушие, к ее чувствам и отчаянной беспомощности. Пальцы его неуверенно и неловко расстегнули ремень, и дорогие, тщательно отутюженные брюки медленно, почти лениво, сползли вниз, повиснув на лодыжках нелепыми складками. Гости за столом замерли, почти не дыша, ожидая дальнейшего развития действия. Кто-то даже привстал, чтобы лучше разглядеть происходящее, кто-то опустил бокал на стол, не в силах оторвать взгляд от зрелища, которое разворачивалось прямо перед их глазами. Мужчина неуклюже потянул вниз свое белье, окончательно обнажив свое массивное, рыхлое тело, блестящее от пота и непреодолимой жажды обладать ею, доказать всем и себе свое право распоряжаться чужой судьбой, телом, унижением, страданием. Лена чувствовала себя маленькой и ничтожной перед ним, и в этот момент она вдруг с ужасающей ясностью поняла, что сейчас наступит предел ее терпения, что произойдет нечто, после чего она уже никогда не будет прежней, никогда не сможет вернуть себе ту частичку достоинства, которая была безжалостно уничтожена в этот миг. Он резко схватил ее за талию, грубо и бесцеремонно, как будто брал в руки не живого человека, а предмет, бесполезный и неживой, что-то, не заслуживающее жалости или уважения, а просто предназначенное для его болезненного удовольствия. Его руки были влажными от пота, горячими и тяжелыми. Они оставляли на ее коже противное, липкое ощущение, от которого ее затошнило еще сильнее, и она невольно дернулась, но он уже подхватил ее и грубо посадил на край стола, сдвигая со стола бокалы, тарелки и закуски, которые со звоном посыпались на пол, разбившись и раскатившись по полу осколками хрусталя и фарфора, словно символы ее собственного внутреннего разрушения. Лена закрыла глаза, задыхаясь от рыданий, отвращения и унижения, чувствуя, как ее обнаженные и дрожащие ноги касаются прохладной деревянной поверхности стола и осознавая, что теперь она полностью оказалась на всеобщем обозрении, выставленная на показ, доступная для взгляда каждого, лишенная права на сопротивление и надежду на спасение. Леонид внимательно и хладнокровно наблюдал за каждым движением своего гостя. Его губы растянулись в едва заметной удовлетворенной улыбке, и в его взгляде ясно читалось удовольствие от собственной абсолютной власти, от того, как легко и непринужденно он способен распоряжаться жизнью другого человека. Гости, наблюдающие за сценой, словно завороженные, застыли на своих местах, не осознавая, что стали невольными свидетелями отвратительного действа, частью чего-то ужасного, бесчеловечного. Но никто из них не сделал ни шага, не отвел взгляда, не попытался остановить происходящее. Наоборот, каждый из них только сильнее впивался глазами в Лену, стараясь увидеть и запомнить каждую деталь этого чудовищного унижения, этого публичного падения. Мужчина резко, с каким-то животным нетерпением, посадил Лену на стол, прямо на мятые остатки праздничной скатерти, между тарелок с недоеденными закусками и бокалами с недопитым вином, и стол жалобно скрипнул под ее весом, будто протестуя против такого использования. Она хотела закричать, но голос ее не слушался. Губы беззвучно раскрывались и закрывались, воздух со свистом вырывался из легких, а руки тщетно пытались удержаться за край стола, скользя по гладкому холодному дереву. Мужчина подошел еще ближе. Его дыхание стало тяжелым, хриплым, и она почувствовала, как он, окончательно сбросив штаны, резко приблизился, впиваясь в нее глазами, и тяжело навалился на нее, прижимая ее тело к столу, полностью подавляя сопротивление, которого у нее уже почти не оставалось. В этот момент ей показалось, что она не выдержит, что ее сердце остановится от страха, унижения и отвращения к этому человеку, чей тяжелый запах пота, спиртного и сигарет проникал в ее легкие, смешиваясь с собственным удушающим отчаянием и безысходностью. Он вошел в нее грубо и резко, без малейшей нежности, без малейшей заботы о том, что она чувствует в этот момент, и боль, вспыхнувшая внутри, была настолько сильной и острой, что Лена чуть не потеряла сознание. Ее тело рефлекторно напряглось, пытаясь оттолкнуть его, но это было бесполезно. Он двигался в ней с отвратительной механичностью. С резкими, тяжелыми толчками его рыхлое тело содрогалось от напряжения, от каждого нового вторжения, с каждым движением накатываясь на нее все сильнее, словно волна, сокрушавшая остатки ее достоинства. Его потные пальцы впились в ее бедра, удерживая их в нужном ему положении. Дыхание тяжело вырывалось из его груди, прерываясь хрипами и довольным, низменным урчанием. Ее собственное тело, лишенное воли, безразлично поддавалось его напору, двигаясь под ним не потому, что могло сопротивляться, а потому, что уже не видело смысла в этом сопротивлении. Ее кожа липла к дереву, мышцы горели, но это уже не имело значения. Она чувствовала, как он ускоряется, как каждый его толчок становится глубже, как из его горла вырываются полусмех, полустон, животный, болезненный. В нем было что-то неестественное, грязное, пропитанное больной жадностью, которую ничем нельзя было насытить. В этот момент Лена поняла, что он даже не осознает ее присутствие как человека, что для него она стала просто оболочкой, пустым сосудом для его больного удовольствия. Сознание Лены начало погружаться в густой туман отчаяния. Мысли терялись, перемешиваясь с рыданиями и болью, физической и моральной, от которой казалось невозможно избавиться. В ушах пульсировало, дыхание сбилось, и каждое движение этого мужчины только усиливало ее ощущение собственной беспомощности и униженности, подчеркивало всю ее ничтожность и бессилие перед теми, кто смотрел на нее сейчас с наслаждением и жестокостью. Наконец тело мужчины содрогнулось, он издевательски, протяжно и грубо застонал, низко, по-животному, болезненно, ознаменовывая окончание этого страшного акта. Лена закрыла глаза, понимая, что этот звук, это ощущение, это страшное мгновение навсегда останутся с ней, впечатываясь в ее память, в ее сознание, разрушая последние остатки той личностью, которой она была когда-то. Теперь от нее не осталось ничего, кроме пустоты, боли и бесконечного отчаяния, заполнявших каждую клеточку ее тела, каждую мысль, каждый вдох. После того, как первый из гостей Леонида отошел от Лены, тяжело и громко дыша, на его лице отражалась довольная мерзкая улыбка человека, получившего долгожданную игрушку, и полностью насытившегося властью и превосходством над ней. Остальные мужчины один за другим начали подниматься со своих мест, сначала робко и неуверенно, словно не вполне осознавая происходящее, словно сомневаясь в правильности своих действий, но постепенно сомнения таяли под одобрительными насмешливыми взглядами Леонида, под его тихий, почти ласковый голос, подбадривающий и разрешающий им воспользоваться этой неожиданной, невероятной возможностью почувствовать себя выше других, ощутить себя хозяевами положения и повелителями ее слабого покорного тела. Лена лежала на столе неподвижно, почти безжизненно, с полуоткрытыми глазами, в которых уже не было ничего, кроме равнодушия и усталой пустоты, отрешенно и безучастно наблюдая, как мужчины по очереди приближаются к ней, сбрасывая одежду прямо здесь, в гостиной, рядом с бокалами, тарелками, остатками закусок, среди опрокинутых бутылок и разбросанных по полу осколков стекла, полностью игнорируя окружающую обстановку, забывая обо всем, кроме своего животного желания, обладать ею, почувствовать ее, унизить ее, использовать как вещь, как предмет, не думая о том, что это тело принадлежит живому человеку, женщине, в которой давно уже погасла воля к сопротивлению, в которой не осталось даже желания закрыть глаза или отвернуться, которая просто покорно позволяла всему происходить с собой, не шевелясь и не говоря ни слова. Каждый из них, подходя к ней, старался продемонстрировать свое превосходство, свой контроль над ситуацией, свое право делать с ней все, что пожелает, словно участвовал в странном и отвратительном состязании, чей смысл заключался в том, кто сможет использовать ее с наибольшей демонстративностью и наглостью. Их дыхание, тяжелое, хриплое, нетерпеливое, смешивалось с запахом спиртного, табака, пота и дорогих одеколонов, сливаясь в удушливый коктейль отвращения и разложения, заполняющий все пространство комнаты не оставляя Лене ни глотка свежего воздуха, ни надежды на то, что все закончится быстро или безболезненно. Один за другим они грубо и бесцеремонно входили в нее, используя ее тело, словно неодушевленный предмет, механически и равнодушно, без малейшего сожаления или сострадания, не замечая и не желая замечать выражение ее лица, в котором застыло нечто странное, не просто пустота, а безразличие, граничащее с забытьем, с отказом от осознания происходящего. Ее губы были приоткрыты, но не для крика или стонов. Они просто дрожали, исказившись в странной болезненной судороге, то напряженные, то безвольно расслаблявшиеся, глаза, наполненные слезами, но уже не новыми, а застывшими, пересохшими от усталости, смотрели куда-то вдаль, за пределы комнаты, за границы этого мира, как будто она видела не людей вокруг себя, а пустоту, бескрайний мрак, в который стремилась провалиться, исчезнуть, раствориться. Каждое движение чужих тел, каждый толчок заставляли ее голову слабо отклоняться, как у куклы, у которой нет больше внутреннего стержня, нет сопротивления, нет даже малейшего желания бороться. Губы то открывались в беззвучном крике, то сжимались, будто пытались задержать дыхание, не дать ему прорваться наружу, не позволить этому миру услышать ее окончательную капитуляцию. Она не двигалась сама, но ее тело безвольно поддавалось этим движениям, подчиняясь ритму, диктуемому не ей, а теми, кто сейчас пользовался ее безразличием, превращая ее в часть общей, грязной, бесчеловечной симфонии унижения. Лена чувствовала себя уже не жертвой, а просто телом, бесчувственным и бессознательным, доступным каждому, лишенным воли и души, погруженным в глубины абсолютного безразличия, в котором уже не было ни боли, ни унижения, ни обиды, потому что все эти чувства давно сгорели, оставив после себя лишь пепел пустоты, который теперь заполнял ее сознание, ее сердце, ее дыхание, сливаясь с тяжелым ритмом чужих тел, входящих и выходящих из нее, сливающихся друг с другом в бесконечный, монотонный и удушающий поток. Внутри Лены постепенно наступало пугающее безразличие, медленно, словно густой туман, заполняя каждую ее мысль, каждый вдох, каждое сердцебиение, вытесняя собой остатки чувств, воспоминаний и надежд, превращая все это в едва различимый шепот, в бессвязный набор слов и образов, которые теперь не имели значения, не имели смысла и казались принадлежащими другой жизни, другой женщине, другой судьбе. Она ощущала, как ее сознание медленно отступает, словно вода во время отлива, уходя все дальше от того, что сейчас происходило с ней, от этих людей, от этого стола, пропитанного запахом чужого желания и собственного унижения, от этого дома, который стал для нее темницей, ловушкой, окончательно и бесповоротно закрывшей ее путь назад, к себе прежней, к той Лене, которая когда-то верила, что мир может быть другим, что люди способны любить и сочувствовать, что унижение и боль никогда не станут ее жизнью. Каждое новое прикосновение чужих рук, холодных и жадных, грубых и бесцеремонных, словно отрывала от нее по крошечному кусочку ее личности, ее гордости, ее мечты о свободе и счастье, оставляя после себя лишь кровоточащие раны, незаметные глазу, но навсегда остающиеся в ее душе, в ее сознании, постепенно превращая ее в пустую оболочку, в предмет, лишенный собственной воли и желаний. Лена уже не вздрагивала, не сопротивлялась, не пыталась защитить себя, не реагировала на то, как тяжело дышат мужчины, подходя к ней, на их взгляды, на их руки, на их тела, бесцеремонно вторгающиеся в ее пространство, в ее тело, в ее жизнь, потому что этой жизни уже практически не осталось. Она ускользала сквозь ее пальцы, испарялась с каждым мгновением, растворялась в потоке чужого равнодушия, похоти и безжалостной власти. Тело ее стало бесчувственным и покорным, словно она была не живым человеком, а сломанной игрушкой, которой больше нет дела до того, что с ней происходит, которая уже не способна испытывать боль, страх, унижение, потому что все это давно перешло границы ее чувствительности и стало лишь фоном, лишь частью повседневности, на которую невозможно было повлиять или изменить. Ее руки безвольно свисали со стола, пальцы едва заметно подрагивали, как отголосок былого напряжения, Ноги казались чужими, отдаленными и лишенными какой-либо связи с ее собственным телом, а грудь едва вздымалась в такт неглубокому, медленному дыханию, ставшему таким же механическим и безжизненным, как и все остальное, происходящее с ней. Она отвела взгляд в сторону, пытаясь найти хоть что-то, что отвлечет ее от этого ужасного момента, от этих людей, от этих взглядов, от собственного тела, ставшего предметом их низменного развлечения. И ее взгляд случайно скользнул по зеркалу, висевшему на противоположной стене гостиной. На мгновение ей показалось, что там, в глубине зеркальной глади, отражается кто-то другой, кто-то незнакомый, посторонний, далекий и чуждый, но уже через несколько секунд пришло горькое осознание того, что отражение принадлежит ей самой, той, кем она стала сейчас, сломленной и беспомощной женщине, в глазах которой застыл страх, безволие и беспросветная покорность перед той реальностью, из которой уже не было выхода. Лена вглядывалась в это отражение, словно пытаясь понять, когда и как это произошло, когда она превратилась в эту незнакомку с потухшими глазами, с искаженными болью и отчаянием губами, с лицом, потерявшим даже тень былой красоты и уверенности, и не могла вспомнить, не могла понять, не могла осознать, как позволила себе дойти до такого, как допустила, чтобы ее жизнь стала такой страшной и пустой. Это лицо в зеркале казалось ей чужим, словно надетая кем-то безжалостно маска, от которой невозможно избавиться, невозможно сорвать, потому что она приросла к ней намертво, став частью ее самой. Слезы, которые давно высохли на ее щеках, вновь начали медленно стекать вниз. Теперь уже тихо, незаметно, не всхлипывая, а просто молча катясь по щекам, оставляя мокрые дорожки, в которых отражался тусклый свет люстр и ламп, наполнявших гостиную болезненным желтоватым свечением. Она больше не замечала этих слез, не пыталась их стереть, потому что они уже ничего не значили, ничего не меняли, а лишь подчеркивали ее бессилие и необратимую потерю себя, своего «я», своей личности. Внутри нее не осталось ничего, кроме звенящей пустоты, абсолютного равнодушия и пугающего, холодного осознания того, что больше ей не на что надеяться, не к чему стремиться, что теперь она навсегда останется здесь, в этой комнате, среди этих людей, в этом отражении, которое смотрит на нее с жалостью и презрением одновременно, словно говоря ей, что это конец, что дальше уже ничего нет и не будет, кроме бесконечного и бессмысленного существования, которое она сама позволила сделать таким, какое оно есть сейчас, какое навсегда застыло в ее глазах, в ее лице, в зеркале, которое стало единственным ее собеседником, единственным свидетелем ее последнего и окончательного поражения. Наконец, после того, как последний из мужчин отошел от нее, удовлетворенно и с громким животным стоном, в гостиной на мгновение воцарилась абсолютная, полная тишина. А затем раздался сдавленный, хриплый смех Леонида, который тихо, с нескрываемым удовольствием проговорил. «Ну что же, друзья, надеюсь, наша звезда вас не разочаровала?» В ответ раздались одобрительные, усталые, тяжелые смешки и удовлетворенные вздохи мужчин, постепенно переходящие в протяжные, хриплые стоны, которые звучали, словно жуткая, бесчеловечная симфония унижения, наслаждения чужими страданиями и абсолютного морального разложения, под которой Лена лежала неподвижно, полностью опустошенная и сломленная, уже не чувствующая себя живой, уже не принадлежащая самой себе, окончательно и безвозвратно ставшая лишь частью этой отвратительной картины, написанной самой мрачной и болезненной стороной человеческой души. Лена медленно опустила голову, прислушиваясь к тому, как гул голосов за ее спиной превращается в бессмысленный шум, похожий на далекий, отстраненный гул океана, в который проваливается все вокруг. Теперь эти люди больше не замечали ее, не смотрели в ее сторону, не испытывали ни малейшего интереса к тому, что с ней происходит. Они выполнили свою роль, насытились зрелищем, насытились ею. Теперь она была пуста и больше не нужна. С трудом поднявшись, она почувствовала, как ноги предательски подгибаются, а в ушах раздается звон, словно в голове раскалывается нечто важное глубоко внутри. Ее тело дрожало от холода, но этот холод был не от воздуха, а от чего-то, поселившегося в ее крови, что теперь навсегда останется в ней, сковав каждое движение, каждый вдох. Она медленно, осторожно, словно боясь потревожить окружающее ее равнодушие, протянула руку к полу, подбирая разбросанную одежду. Чувствовала ее влажность, липкость, пропитанную чужими прикосновениями, чужим запахом, чужой властью. Платье, которое еще недавно было символом ее успеха, ее триумфа, теперь стало лишь жалким лоскутом ткани, подтверждающим ее окончательное падение. Никто не помог ей, никто не предложил протянуть руку, даже взглядом никто не проводил. Те, кто еще минуту назад с жадностью разрывали ее тело, теперь сидели за столом, как ни в чем не бывало, пили, смеялись, обсуждали деловые вопросы, рассказывали анекдоты, будто ничего не произошло. И в этом было что-то еще более страшное, чем сам момент ее унижения, осознание того, что она для них не существовала, не имела значения, была всего лишь инструментом в их руках, предметом, который использовали и отбросили, не удостоив даже последнего взгляда. Дойдя до лестницы, Лена на мгновение остановилась, схватившись за перила, пытаясь унять дрожь, но руки не слушались ее, пальцы были слабыми, безвольными, словно чужими. Мир вокруг расплывался, но она заставила себя идти вперед, шаг за шагом, чувствуя, как по спине стекают капли пота, как все ее тело пронзает ломота, но эта боль была слабее того, что происходило внутри. Каждое движение отдавалось эхом в висках, ноги едва слушались, будто были налиты свинцом. Добравшись до своей комнаты, Лена, не раздеваясь, рухнула на кровать, прижавшись лицом к холодной наволочке. Ткань впитала ее горячее дыхание, но она не ощущала этого, как не ощущала больше ничего вокруг. Тишина была густой, вязкой, но сквозь нее пробивался приглушенный смех гостей, чоканье бокалов, голоса, полные веселья и самодовольства. Она закрыла глаза, но даже во тьме ее преследовали образы, звуки, ощущения, которые невозможно было стереть. Она пыталась найти внутри себя что-то живое, что-то настоящее, но обнаружила только пустоту. Ее больше не существовало. Лена понимала, что никогда не сможет забыть этот вечер, что он навсегда останется в ней, как незаживающая рана, как окончательная точка в ее мечтах о свободе, о любви, о достоинстве. Все, во что она когда-то верила, рассыпалось в прах, исчезло, погребенное под чужими руками, под чужими голосами, под их смехом, под их похотью. В их пустоте родилось новое чувство. Оно пробилось сквозь тьму, наполнило собой каждую ее клетку, каждую мысль, каждый удар сердца. Ненависть. Чистая, сильная, живая. Ее тело больше не принадлежало ей, ее прошлое больше не существовало, но у нее осталась ненависть, холодная, как лед, горькая, как яд, терпеливая, как время. Она не знала, сколько пролежала вот так, глядя в пустоту, слушая, как внизу продолжается чужой праздник, который стал ее концом, но она знала, что из этой комнаты выйдет уже другой человек. Она поняла, что отныне будет жить только так, как ее научил Леонид, через боль, через унижение, через власть над теми, кто слабее ее самой. Теперь она знала, что мир не дает выбора. Он лишь ломает, превращая одних в хозяев, других в рабов, но настанет день, когда она перестанет быть рабом, когда боль, унижение и страх обратятся в нечто другое, в силу, в месть, в хладнокровное безжалостное возмездие. Она не знала, когда и как это произойдет, но знала, что это неизбежно. Эти люди, их голоса, их смех, их руки – все это останется в ней, станет топливом для пламени, которое теперь медленно разгоралось в ее душе, тихое, незаметное, но непреклонное. Они думали, что сломали ее, что уничтожили, но они ошибались. Они создали нечто другое, и когда этот день придет, она посмотрит на них так же, как они смотрели на нее сегодня, равнодушно, холодно, с предвкушением того, как их мир обратится в прах.